Ну-с, мистер Бип, вечерний дилижанс отходит через полчаса. Что? А почему вы это говорите мне? А я вам что, не сказал? Ах, да! Поиски истины увели нас далеко в сторону. Я получил письмо от мисс Хэвишем. Она просила сообщить вам, что просит вас приехать. И чем скорее, тем лучше. Пип, я хочу, чтобы ты знал, какие распоряжения я сделала со времени нашей последней встречи. Вы уверены, мисс Хэвишем, что мне нужно об этом знать? Мисс Хэвишем. Молчи. Молчи и слушай. Я случайно узнала, неважно как. Короче говоря, я увеличила денежный пай Герберта Покета. И намного. Мисс Хэвишем. Не благодари. Я упомянула в своем завещании Мэтью Покета, отца Герберта. Ты, наверное, слышал. Мэтью, мой кузен. Я поссорилась с ним когда-то. Я была не права. Не права. Не права, ты слышишь? Я была слепой в своей злобной неправоте. Я написала в своем завещании рядом с именем Мэтью на основании благоприятных отзывов о нем мистера Пиппа. Ну, скажи мне хоть что-нибудь. Вы поступили благородно, мисс Хэвишем, но послушайте, что же вы сделали? Что же вы сделали с Эстеллой? Сначала вы убили в ней живую душу, а теперь? Теперь, выдав замуж за Драмла, теперь погубили окончательно? Погубили, погубили, погубили! Прости меня! Прости меня! Прости встаньте, меня! Встаньте! Мисс Хэвишем, встаньте! Голубчик ты мой, я не хотела, я не хотела. Я же сначала думала только о том, чтобы уберечь ее от моей горькой доли. Пип, я же была уверена, что у меня нет сердца. Давно нет, а оно есть. Оно болит, болит. Все сильнее за нее, за тебя. Что же я натворила? Что же я натворила?